Глава 36, в которой Серега в очередной раз видит скверный сон. Когда пришла Серегина очередь отдыхать, он завернулся в попону, лег на бочок, положил под голову седло, расслабился, очень надеясь, что ему приснится что-нибудь вещее, полезное. Вместо этого ему приснился Питер. А может, даже и не Питер, потому что место было совсем незнакомое. Из окна открывался вид на замызганные пятиэтажки, пахло пылью и мазутом. Серега сидел за широким столом. Справа компьютер и факс, слева пепельница и здоровый рыхловатый мужик с папиросой в зубах. Сергей тоже затянулся и стряхнул пепел. Жест был привычный. «Я ж не курю», — подумал он с удивлением. Рыхловатый глянул на часы, сказал. «Сейчас придут. Он любит так, чтоб минута в минуту». Сергей раздавил в пепельнице сигарету и тоже поглядел на часы. «Без 2:06». Часы были тяжелые, позолоченные или, возможно, сплошь золотые. На пальце золотой литой перстень, а на запястье цепочка. Похожая на ту, что носил Духарев-варяг, только эта из сна была полегче и работа погрубее. Серийный продукт. С монитора весело скалились 2 голые сисястые девки. В обнимку. Краски были настолько яркими, словно бы и не сон это, а явь. Но Серега, как ни странно, точно знал, что спит. За дверью раздались шаги, и наручные часы Духарева немедленно запиликали, отмечая очередной час. Вошедших было 3. Вошли, не здороваясь. 2 тут же направились к столу. 1, сдвинув пепельницу, уселся на край. 2 развернул стул и взгромоздился верхом, сложив на спинке мускулистые разноцветно татуированные руки. 3, в больших зеркальных очках, расположился поодаль, в углу, в кресле рядом с каткой, в которой умирала волосатая пальма. «Короче», — буркнул тот, что сел на стул, «вы наварили на нашем поле 48 штук. Их надо отдать. И штраф еще 20. Сроку вам 1 неделя. Духарев побарабанил пальцами по столу. «И только-то?» — произнес он. «А потом?» «А потом вали отсюда нахер!» — гаркнул тот, что расположился на столе. «Мы не сможем столько заплатить», — сказал рыхлый. «Может, 30-35, больше у нас нет». Духарев недовольно покосился на него. Этот здоровый мужик явно трусил, даже вспотел от страха. Ну и сидел бы, не открывая пасть. «Нет, ты типа не понял?» Деланно удивился тот, что на столе. «Тебе конкретно сказано, а ты типа не понял. А если я тебе сейчас по ушам?» Он наклонился вперед, навис над рыхлым. Тот подался назад, втянул голову в широкие плечи. «Это я не понял», — медленно проговорил Духарев. «У нас разговор? Или как?» Он уперся взглядом в глаза того, что сидел на стуле. «Я тебя сделаю», — говорил этот взгляд. Татуированный не выдержал, покосился на мужика в зеркальных очках. Тот молчал. «Разговор», — сказал татуированный. «Пока разговор». Второй на столе тут же откачнулся назад, но продолжал с угрозой смотреть на рыхлого. Духарева он как будто не замечал. «Мы предъяву сделали», — сказал тот, что на стуле. «Вам сказано, когда и сколько. Счетчиков не будет. Не заплатите через 1 неделю, сколько сказано. Отдадите все. И яйца в придачу». «Я испуган», — спокойно сказал Духарев. «Видишь, как у меня руки дрожат?» Он положил на стол здоровенные кулаки. «Ах ты!» — начал было тот, что на столе, но осекся, когда открыл рот татуированный. «Не хочешь платить? Не юли. Так и скажи. Теперь он обращался непосредственно к Духареву. «Не хочу», — подтвердил Сергей. «Это наши деньги. Нами заработанные до последнего бакса. Где ты был полгода назад, когда мы поднимали эту тему? Пришел бы и сказал, это мое, я сам буду делать. Почему не пришел?» «Не твое дело». «Да ну. А я тебе скажу. Потому что сами бы вы шиш с маслом подняли бы». «Значит, ты платить не будешь?» — злобно прошипел татуированный. «Я тебе сказал, это мои деньги», — с холодной яростью ответил Духарев. «Хочешь 50 штук? Иди и заработай». «Нет, я этому лоху сейчас все мозги вышибу», — заорал тот, что сидел на столе, выхватывая ствол и размахивая им у Духарева перед носом. Серега брезгливо отпихнул ствол. «Сейчас», — буркнул он, — «прямо из лицензированного ствола». «Он меня не знает», — злобно процедил обладатель пистолета, но размахивать оружием перестал. «Не 50, уточнил татуированный, — 68. Через неделю, но можно раньше. Лучше раньше». «А за базар?» — возмутился тот, что на столе. «За базар еще 5 штук». Духарев встал. Теперь уже он возвышался над всеми. «А ну, слезь со стола», — скомандовал он. «И спрячь волыну, пока не бабахнуло». Бандит слез со стола, сунул пистолет в кобуру и вдруг схватил компьютерный блок и швырнул на пол. Монитор щелкнул и погас. Бандит с вызовом поглядел на Духарева. Духарев ухмыльнулся. «Арендовано», — сказал он, — «и застраховано. Все, так что бомбы кидать не надо. Не мое имущество. Вам пришлют счет». Сергей с вызовом поглядел на того, что в углу. Зеркальные слепые очки раздражали. «Лучше бы вам от меня отстать», — сказал Духарев. «Денег все равно не будет, а проблемы будут. Это я обещаю». Человек в зеркальных очках медленно поднялся. На нем был дорогой, отлично шитый костюм и со вкусом подобранный галстук. Но лицо того красноватого оттенка, какой появляется у бомжей к началу лета. «Нет, господин бизнесмен», — сказал он, — «я от тебя не отстану», — и снял очки. И Серега ощутил холодок страха впервые за весь этот диковатый сон. У человека в отлично сшитом костюме было лицо Албатана.